Фильм «Родня» начинается. Заставка киностудии «Мосфильм» — памятник рабочей колхозницы. Позади него — Спасская башня Кремля. Титры на фоне грунтовой дороги среди одноэтажных деревянных домов. Первое творческое объединение. Нонна Мордюкова, Светлана Крючкова, Андрей Петров, Иван Бортник, Юрий Богатырев, Федя Стуков. В фильме «Родня». Едет зеленый грузовик. В кузове сидят женщины, у них на головах светлые косынки. Парень ведет по дороге корову. Подавшись правее, грузовик их объезжает. Дома окружены деревьями с густыми кронами. Дворы отделены друг от друга деревянными заборами. Вдали за зелеными лугами виднеются коричневые лоскуты пашен. По тропинке медленно идет пожилая женщина в цветастом халате и с платком на голове. Верхом на белой лошади скачет светловолосый юноша. Грунтовая дорога выходит на площадку полустанка. Маневровый тепловоз тянет несколько черных цистерн. Из здания с табличкой «СТ Елань» выходит женщина в желтой куртке. У нее в руках котомка и ведро. На плече связанные чемодан и спортивная сумка. И сказать некому. И такие здоровенные поезда ходят, и одного человека посадить не могут. Что у вас тут за порядки такие завелись? Паразиты. Из здания выходит мужчина в шляпе и сером плаще. Смотрит на белую бумажку в руке. Дядька, а что это у тебя там? Билет. Какой? Да проходящий? Ну вот сейчас будет. Так она же сказала, что нету билета. А, ну да, это СВ называется. Он дорогой. Ну как, что сильно дорогой? Нет, он не то чтобы дорогой, но там, что хорошо, это то, что вот там. Ты и ты твой. Ну, не ладно. Женщина бежит к зданию. Растолкав очередь, протискивается к окошку кассы. Ну что, слышно? Тетя Саня, зайди с веником в буфет. Граждане, ну кто привязывает животных к кассе? Да собак привяжут, теперь бычка. Ну что это такое? Отвяжите, пожалуйста. В коридоре вагона. Здравствуйте. Мужчина в рубашке и брюках с широкими лампасами. Курит. Добрый день. В купе усатый мужчина в плоской кепке, в руках автомобильное стекло. Здравствуйте. Занято. На полке бампер и шины. Сверившись с билетом, женщина отодвигает дверь. Двухместное купе. Уложенные треугольниками подушки сверкают белизной. На столе ваза с алой розой. Задев косяк сумкой и чемоданом, женщина протискивается в купе. Ухмыляется. У женщины простое крупное лицо, широкая фигура. Из-под белой косынки выбиваются небольшие кудри. Опустив ношу, берется за ручку двери. Я на секунду. Хорошо. Мимо курящего проходит мужчина с погонами майора и эмблемой в виде танка на петлицах. Женщина в купе быстро отодвигается к окну. Да? Простите, ваше имя, если это не секрет. Таня. Танечка, пожалуйста, чайку организовать нельзя? Только у вас заварка, наверное, казенная. Так не надо, я сам завариваю. У меня, знаете, такая бомбочка. Ну, в общем, покруче кипяточку только. Сняв плащ и шляпу, мужчина поправляет волосы. Так это вы? Я. Что значит? Со мной? Наверное. Один. Один. Угу. Так. Женщина забрасывает ношу на плечо. А вы что? А это уж не ваша забота. Девушка! Слушай, что ты так? Это же я, понимаешь? Девушка! Что? Я так ехать не согласна. Так дело не пойдет. Что случилось? Ну что это такое? Что, у вас женских коек, что ли, нету? Посадили с каким-то там этим. Ну, а уже он видите. Ну как же так? Ну, ты что, пристает? Ну, как это пристает? Ну, что это я? Ну, не переодеться, ни платье не снять, ни тапочки не надеть. Знаете что? Ну, что? Идите это? Пока в свою купе, а мы что-нибудь подыщем. Да? А. До Цветновска еще далеко. Ночь ехать. Что-нибудь придумаем. Отъезжающему поезду машут девушка и мальчик. Парень ведет от здания кассы рыжего бычка. Купе. Женщина и мужчина сидят за столиком друг против друга. Очки мужчины подняты на лоб, в руке журнал. Глаза закрыты. Голова начинает отклоняться назад. Стукается о стену. Женщина открывает полуприкрытые глаза, выпрямляется. Очки мужчины спадают на переносицу. Открыв глаза, он включает настольный вентилятор. Снова поднимает очки на лоб. У мужчины лицо с тонкими морщинами. Усы, брови и редкие пушистые волосы тронуты сединой. Он вновь закрывает глаза. Очки спадают на переносицу. Начинает медленно заваливаться на бок. Журнал откидывается вперед. Закрыв глаза, женщина клюет носом. Поезд въезжает в туннель. Женщина в купе одна, прижимает руку к груди, держится за котомку. Ой, а дядька-то где? На женщине светлая футболка с символом Олимпиады 80, изогнутые линии, повторяющие очертания главного здания МГУ со звездой и пятью кольцами. Вы чего? Ничего. Она открывает дверь. Это тоннель. Да я знаю, вы-то что перепугались? Да. Заходите. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ляпин Юрий Николаевич. Что? Нет, я говорю, меня зовут Ляпин Юрий Николаевич. А. Вы не возражаете? Что? Это вино сухое, грузинское. Мне друг прислал из Грузии. Не, я цветное не пью. Да нет, я тоже вообще-то не очень. И курить бросил. В руках Ляпина бутылка с красным вином. Но иногда помогает, успокаивает. Да? Ага. Тогда плесните. Вам тоже? Ага. Наливает женщине полстакана. Хватит. Столько же себе. За знакомство. За знакомство. Женщина делает большой глоток. Ой, отрава! Прижимает руку к груди. Ну и друг у вас. Качает головой. Нет, вообще он очень хороший человек. Вообще-то он не грузин, а грек, но живет в Тбилиси и работает там тренером по теннису. А, простите, как вас зовут? Что? Ваше имя. А, Мария. Мария протягивает руку. Юрий. Привстав, Ляпин галантно пожимает ее пальцы. Поезд проезжает по мосту. Между прочим. Мария широко улыбается. Несколько верхних зубов железные. Найдет немного выпила. А в голову уже ударил. Прикладывает ладонь к голове. Поедим чуть. Я целый день на вокзале промоталась. Очень хорошо. Ляпин выкладывает что-то на стол. Ну вот, распоряжайтесь, а я пойду организую тарелочки, вилочки. Бежит по коридору. Танечка! Да? У вас тарелочки, вилочки не найдутся? Пожалуйста. Вот, спасибо. Мужчина выносит стекло в коридор. Под ним пробегает Ляпин. Слушай, дорогой, что ты хочешь туда сюда? Вот. Знаете, я никак не могу понять, как же так получилось. В руке Марии пучок зелени. Получилось. Дверь закрыта, а человека нет. Я смотрю. А вы знаете, я думал, я умру. Давайте еще поготочку выпьем. Пожалуйста. Только я много не могу. Знаете, я как выпью, я такая. Ой. Знаете, такая дурная становлюсь. Песни кидаюсь петь. Да? Приезжали меня сватать на серой кобыле, барахло мое забрали, а меня забыли. Мария зажигает спичку, тушит, занеся в рот. Ночь. Мужчина в кепке спит на спине в одежде, укрывшись лобовым стеклом. Купе спящих Марии Ляпина. На будильнике 10 минут первого. А, Чего это он? Вы что, заводили его? Да нет, это мне ребята с нашего рыбзавода подарили. Они меня разыграли. Видите, написали, не спи, рыбак, проспишь Путин. Ну, уходит он ничего, ну, звонит, ну, прямо, ну, когда захочет. Подняв одеяло выше, отворачиваются к стенкам. По длинному мосту поезд подъезжает к городу на берегу широкой реки. Разрешите? По коридору проходит мужчина в светлом кителе. Ну что, подъезжаем, да? Мария у окна. Угу. Ну так, Мария, я позвоню. Ладно. А может, я подвезу, у меня машина будет? Не. Вдоль перрона бежит солдат с большой духовой трубой. Давай, давай, давай! Его подгоняет офицер в парадной форме. Подача в год. Прибывает на первый путь. Стоянка поезда 5 минут. Нумерация вагонов идет с поста поезда. К краю перрона подходит мужчина с ребенком на руках. К нему подбегает офицер в парадной форме. Мужчина отходит в сторону. Женщина в костюме абрикосового цвета с букетом. У нее пышная прическа, высокие каблуки. Увидев кого-то в поезде, идет вдоль вагонов. Первыми на перрон выходят проводницы в белых блузках и черных галстуках. На их головах синие береты. Мария возле женщины с букетом. Ой, доченька! Учение завтра. Пойдем. Ну, шикарно, доехала. А ты что, теперь в очках ходишь? Да, нет, так я позвоню. Ладно. А Станислав на работе? Да, на работе. Жалко, что ты Оришку с собой не взяла. Вечером увидишь. Ох, соскучилась. Мужчины провожают дочь Марии взглядами. Дочка, ну ты меня прям напугала с этими очками. Думаю, неужели с глазами чего? Да нет, все в порядке, мам. Да себе ты к черту доносишься еще. На, сняла. А Шурка тебе записку прислала. В такси. Родила она все-таки. Да что ты? Там такого пацана еле выродила. Там насчет выкрик, что-то там она тебе. Бусы какие-то просила на Новый год. Хорошо. Яблочко, на. Ой, нет, я не хочу, мам. Не хочу. Молодой человек, может, вы яблочко съедите? Мерси. Водитель в кепке. А тут и тихо, на самом деле. Мария шутливо душит дочь. Ой, мама, ну что ты делаешь? Ты моя... Ой, мама, ну что ты еще размазала? Размазала. Рядом останавливается черная чайка. Всего хорошего! Это ж наш генерал! Мы с ним вместе ехали! Красавец такое учение приехал принимать! Ой, а в купе-то со мной ехал! Ух, главный инженер рыбного завода, примерно моего возраста! Я его прозвала гражданин с усами! Усы у него кубиком! Обхохочешься! Во рту дочери сигарета. А это что? Нин, ты что, куришь, что ли? Мам, ну ладно, брось. А ну-ка, брось, сейчас! Ты что, ну, мам? А ты что за безобразие? Отдай! Мама, ты что, прекрати сейчас же, я сама знаю, что мне делать. Я... Ах, ты! На, на, на! Я что, я родила, чтоб ты эту гадость курила? И что я клевалась тут в городе? Да замолчи, пожалуйста. Боже мой, я отдала. Вот ты будешь пить. Да замолчи. Я сама знаю, что мне делать. Все на стране. Я сама Дарья Болея. Дарья Поющий водитель снял кепку, под ней тюбетейка. Быстрее, Нин, быстрее. Слышишь телефон? Тебе-то что? А может, меня? Да кто тебе может звонить? Представь, может, есть такой. Да перестань, мама, ты только что приехала. Вообще, кто тебе может... Ой! Ой, боже. Алло, я слушаю. Тряпка есть? Мам, я потом. Я слушаю вас. Ну что, молчать будете, да? Ну, как хотите. Не отвечает? Входная дверь открыта. Не отвечает. На коврике разбившаяся банка с соленьями. Нин, а я смотрю, Тасик все это корягами занимается. Скульптуры делает, молодец. Угу. А ты помнишь Колю пионервожатого? Да, мам, помню. О, я только вещи собрала. На поезд уже идти. А он является, притащил там и корней всякие, и бугры, и пни такие чудные. Настя говорит, тетя Маруся, везите зятю. Ну, куда ж я уж? Тут уж было не до этого. Нин, а Иришку Тасик из садика приведет, а? Нина сворачивает коврик. Мама, ты знаешь, я тебе должна сказать одну вещь. Ты только не пугайся, пожалуйста. Чего? Мы со Стасиком больше не живем. Поддевает совком. Развелись? Нет, не развелись, но, в общем, к этому идет. Ой, Нина. Ой, мамочка, я тебя только прошу, мама. Ой, боже мой. Мама, я тебя прошу. Я тебя умоляю, мама. Я тебе сказала не для того, чтобы ты тут причитала. Ну как же, у вас дочка. Мама, я тебя информировала, и все, мама. Мария сидит в прихожей. Зачем я только сюда приезжала? Я уеду. Уеду отсюда. Заметив что-то на стене, поднимается, вытирает слезы. Покачиваясь, встряхивает головой. Нина замерла в комнате у платяного шкафа. Мария прижимает руку ко рту. Бросив удивленный взгляд на мать, Нина сдержанно улыбается. Обнимаются. Нина заливается смехом. На стене фото мужчин с причудливыми корнями в руках. Ты знаешь? Ой, мама! Это меня! Ну почему тебя? Мария на кухне. На ней передник цветов американского флага. Бежит в прихожую. Слушаю. Опять играетесь. Вот знаете, ума нема, считай, калека. Как надоест, позвоните. Эх ты, ядрит твою. Да чтоб у тебя руки подсыхали. Прижимает руку к груди. Извините. Нина, не это я, это мама ее. Да, Марья Васильевна. Вот как получилось. А вы кто? А? Гена? А, с работы я передам. Передам. Ладно. Мария проходит в зал. В квартире также еще одна маленькая комната. Мам! Ой! Подпрыгивает. Ну что, ей-богу? Ой, рыбочка ты моя. Башмаки сними. Да золотая ты моя. Как же я по тебе соскучилась. Иришка лет 7. Да как же ты выросла. Обнимаются. А знаешь, я тебе что привезла? Там корзиночка под подушкой лежит. И еще чего. Иришка включает магнитофон. Бабушка, а что это у тебя такой большой нос? А? Нажимает на нос Марии. Как большой? Нос себе и нос. Я большая, нос большой. Интересно. Интересно, бабушка? За углом. Как пойдешь сразу налево. Ой. Развязно подмигнув, Иришка берет большие наушники. Целует стекло серванта, за ним пластинка Уда Юргенса. Вытирает стекло рукавом. Нина в халате с иероглифом на спине. Ну что, мам, как тебе внучка? Ох, и выросла! Быстро, как они растут! Мам, отойди! Я тебя отойду, я тебе сейчас так... я тебя прошу, пожалуйста. Иришка смотрит телевизор. Мам, мне кто-нибудь звонит? Ой, дочка, икра получилась! Прямо с душой! Мам, я тебя спрашиваю, мне звонили или нет? Да я ничего не слышу, музыка не дает, но... Что вы делаете? Ира, я тебя умоляю. Убери эту дурацкую музыку. Сколько можно говорить? Перестань сейчас же. Ну-ка, иди к себе. Немедленно. Надоело мне все это. Иришка посылает... Что ты? Вульгарные воздушные поцелуи. Ну, чисто. Слушай, Нина, а что это она такая, а? Ну, мам, ну какая? Нормальный городской ребенок. Они все в садике такие. У них там нагрузочка, будь здоров. Я тебя спрашиваю, мне звонили или нет? Нина у шкафа. Ну что, звонили или нет? Да, я ж тебе не успела сказать. Звонили. А? Ты что, потеряла что-нибудь? Что? Потеряла? Звонил кто-нибудь, говорю? Звонили. Так неловко получилось. Ты знаешь, подхожу, а они молчат. Я как крикну, а там кто-то так вежливо говорит. Это говорит Гена. А потом главное спрашивает. Это мама? Я говорю, да. А кто это Гена? Гена? А что это у нас вроде вином пахнет? Какие вино? Какие вино? Ну что ты? Выпили с Машкой. У нее сегодня день рождения. Пошли с девочками в кафе. Бутылку шампанского на пятерых. Машка, ну что ты Машку не помнишь? Приезжали с ней в прошлом году еще. Маленькая такая, беленькая. Нина выходит на длинный балкон. Вытряхивает содержимое сумочки на тахту. Взяв ожерелье, облегченно выдыхает. Проходит по балкону в кухню. Ира, да. Что у тебя на голове? Бабушкин подарок. Сними немедленно. Бабушкин подарок для зимы. Иди к себе. Не лезь с ложкой варенье. 100 раз тебе говорить. Иди к себе. Иришка в вязаной шапке. Нина черпает варенье ложкой. Проходит в ванную комнату. Мария с ложкой. Ох, и икра получилась. Вот это да. Попробуй, дочка. Я не хочу, мам, потом. Входит к Нине. Ну-ка, сейчас же попробуй. Мам, ну что ты, ну... Опа! Ну, слушай, Нин, а что это Иришка говорит, что у меня нос большой? Чего разве у меня большой нос? Это они так шутят, мам. У них такие шутки теперь. Если бы ты слышал, что она мне говорит. А кто это такой Гена, а? Нина смывает макияж. Нин. Мама, Гена, это товарищ по работе. Мы с ним работаем вместе, понимаешь? Я вот здесь сижу, он здесь. Понятно тебе? Угу. Сняв халат, Нина встает в ванную. Нет, мне это вообще нравится. Один раз человек позвонил уже, кто такой Гена? Кто-кто? Конь в пальто. Гена. Гена. Приходи. Чебурашку видала? Иришка в прихожей идет на лыжах. Нин, а ты случайно отца не видала? Какого? Нашего. Он же тут. Мария задумчиво улыбается. В городе где-то живет. Ха, так когда бабушка умерла, я видала красавца твоего. А что? Ну как? Интересно. Медленно идет на кухню. Все-таки когда-то жили вместе. Ой, Маришка. Ай, дочка, ты знаешь, как он в молодости на баяне играл? Бывало, растянет баян, бабы сохнут. А один раз я баян спрятала, как же он плакал. Сейчас, говорят, семья, 2 детей, работает где-то. Все, у тебя будет хорошо. Стоит, опустив голову, за окном стадион. У Иришки все будет хорошо, и у меня будет хорошо. Мария сильно вздрагивает. Нин, а эти забили! Видала, дочка? Сумерки. Баюшки, бай-бай, понемногу засыпай. Помоги мне, Божья мать, все белье перестирать. Ириш. В маленькой комнате. А мама с папкой ругались, да? Мария в халате сидит на краю детской кровати. Может, он выпивать начал? А? Из-под одеяла виднеются только светло-рыжие волосы Иришки. Ну ладно, не хочешь говорить, не надо. Мария откидывает одеяло. Ой, боже. Глаза Иришки закрыты, на голове наушники. Осторожно сняв их с внучки, надевает себе поверх полупрозрачной косынки. Некоторое время сидит неподвижно, задумчиво смотрит перед собой. Выходит на балкон. За спиной тянется провод от наушников. Иришка провожает ее взглядом влажных глаз. Балкон находится на одном из верхних этажей многоэтажного кирпичного дома. Трибуны, видимого с балкона стадиона, пусты. По освещенной яркими прожекторами беговой дорожке бежит мужчина в белых майке и шортах. Его движения быстрые и собраны, взгляд целеустремлен. Лицо Иришки влажное от слез. Она вытирает глаза. Прижав к лицу розовую мягкую игрушку, накрывается с головой. В квартиру входит высокий мужчина. У него светло-рыжие волосы с обозначившейся лысиной, бакенбарды, усы. Прислушавшись, кривит губы. Осматривает прихожую. Снимает со стены почетную грамоту в рамке, стирает с нее пыль. Осторожно разувается, проходит в зал. Берет со шкафа фигуру из причудливо изогнутого корня. Мария в халате Нины на балконе. Нин, ты что ли? Рыхлит землю горшечного цветка. Здрасте. О, здрасте, Мордос. С приездом. Благодарствую. Входит в зал. Я вот тут зашел. Ну что ж, правильно сделал, что зашел. Ты же у нас еще пока тут хозяин. Вы знаете, хозяев у нас уже давно нет. С хозяевами мы еще в 17-м году рассчитались, так что... Слышь, козел. В каком смысле? А в том смысле, у тебя совесть вообще есть? А, совесть? Совести нету. А, то-то я и вижу, что ты ходишь, посвистываешь, картуз потерял, не разыскиваешь. Ой, Мария Васильевна, вы знаете, я вот никогда не понимал вот этих ваших образов. Да. Так, значит, тебе, бандюга, и на дочку наплевать, да? А вот это слишком серьезная тема, Марья Васильевна, для сиюминутного разговора. Давайте оставим ее как-нибудь на потом. А сейчас просто позвольте мне взять некоторые дорогие для меня вещи. А, за дорогими вещами пришел. Не в этом смысле, Марья Васильевна. Дорогие в духовном смысле этого слова. А это умоешься. А это в каком смысле? А в таком смысле, когда Нина придет, тогда и явишься. А, то есть, когда коза придет. Нет, ну, Марья Васильевна, поймите меня правильно, но если я, как вы выразились, козел, то моя жена, она, естественно, коза. Бьет мужчину кулаком по лбу. Тот падает. Житасик! Ты чего? Ну, Марья Васильевна, вы не правы. Поднимается. Давай, колесуй отсюда. Естественно, у меня больше нет другого выхода, но вы не правы. Подбирает грамоту. А чего это ты завалился, а, Тасик? Проходит в ванную. А теперь серьезно, передайте, пожалуйста, Нине, что отныне ноги моей здесь не будет никогда. Да ничего, переживем. Естественно, но время покажет, кто из нас прав, а оно, как известно, за нами. Мария стоит в конце прихожей. Отойдите, пожалуйста. Чего? Отойдите, пожалуйста! Пожалуйста, кто тебя трогает-то, господи! Тасик поднимает корень. Все. Выключает свет. Ай, проклятие. Поднимает выпавшую фигуру из корня, берет грамоту. Ай-яй-яй-яй-яй, Марья Васильевна, простая русская женщина. Я думаю, что ваша Тасик. Дочка... Подходите ко мне! Да я и так стою! Никогда вам этого не простит, да и моя тоже! Послушай, Тасик! Не касайтесь ко мне! Тасик! Чао, какао, пустите! Ой, боже! Слушаю вас. Да ни за кем я не гналась. Зятя выгнала. Как? Полбу как? А кто это? А, Юрий Николаевич. А, встретиться. А давайте. Парк. По узкоколейной железной дороге проезжает паровоз с двумя вагонами. Мария в светлой юбке и блузке. Здравствуйте! А я, между прочим, давно уже за вами наблюдаю. Ляпин при галстуке с букетом. Ой-ой-ой, да вас и не узнать, молодец. Здравствуйте. А что это-то у вас круглое? Ну, это круглое. Торт купили? Нет, это шляпа. А, правильно, правильно, пора. Да? А то скоро уж последние облетят. Что? Ну? Мария смотрит по сторонам. Ну что, кого ждем? Больше никого. А цветы? Вам. Чего? Да вы что? Да боже сохрани. Чего? Ну-ка, перейди, сейчас же. Что, я молоденькая девушка какая? Да чего тут особенного? Вот интересно. Ну, интересно, как пойдешь сразу налево за углом. Как говорит моя внучка. Чао, какао. Ну, Марья Васильевна. Бежит за Марией. Марья Васильевна, ну послушайте, прямо ну что же знаю. Это такое? Ну, да это глупо. Никогда я это не возьму. Ну, Марья Васильевна, ну что же тут особенного? Марья Васильевна. Да я и слушать вас не хочу. Марья Васильевна, это ребячество. Я не знаю, но это же неудобно, вы поймите. Да чего же тут неудобно? Вы я не кругом. На набережной. Ляпин выбрасывает букет. Достав из коробки, замахивается шляпой, Мария его останавливает. Выбросив коробку, Ляпин бьет по подкатившемуся мячу. Бежит за Марией. Силомер. Покачиваясь, к нему подходит мужчина. Дает сидящему рядом пожилому мужчине монету. Замахивается, но ударить не успевает. Его под локоть оттаскивает женщина. Грубо толкает мужчину вперед по аллее. К силомеру подходят Мария и Ляпин. Дав пожилому мужчине монеты, Ляпин бьет. Грузик в виде олимпийского мишки подлетает не выше метра. Передав Ляпину мороженое, Мария бьет от плеча. Груз взлетает на несколько метров. Вернувшись бегом к силомеру, Ляпин снова бьет. Тряся ушибленной кистью, бежит за Марией. К силомеру подходит полный мужчина кавказской внешности. Положив на него круглую шапочку, бьет головой. Груз ракеты взлетает вверх. Мария и Ляпин на смотровой площадке. В подзорную трубу виден катер, на котором плывет рассматривающий карту генерал. Допустим, 20 копеек. Ляпин заводит Марию в белую будку фотоавтомата. Глядя на часы, замирает перед монетоприемником. Опустив монету, забегает внутрь будки. Полок входа в будку подсвечивается вспышкой. Выходят из будки. Ее помещение продолжает освещаться вспышками. Ляпин робко стучит по автомату кулаком. Наклоняются к щели под монетоприемником. Позади будки парковый аттракцион в виде карусели. Двухместные кабинки скользят по волнообразным рельсам. В одну из кабинок мужчина, не успевший ударить по силомеру и оттащившая его женщина. Мужчина нетрезво машет руками, женщина что-то горячо говорит, прижав ладонь к груди. Ляпин и Мария читают длинную инструкцию на стене автомата. Ляпин нажимает кнопку, из щели идет дым. Из щели автомата вылезают несколько копий фотографий трех мужчин. Двое в смокингах, как у официантов, еще один в поварском колпаке. В прихожей квартиры. Я вообще ничего не понимаю. Сижу с 5 часов с помытой шеей. Ну, позвони, ну ты можешь для меня сделать. Я для тебя делала. Ну, спасибо, спасибо, да. Привет. На Нине ночная рубашка. Подруга. Ханжа несчастная. Как ей надо, так надо. Хоть ночью. Алло. Будьте любезны, попросите, пожалуйста, Геннадия Борисовича. Ген! Ну, ты что, издеваешься, что ли? Ну, 7 часов уже скоро, ну. Алло. Что-что? Ген. Да я ж тебя узнала. Куда уехал? Куда ты, Гена, уехал? Ну, понятно. Да, я поняла, что ты – это не ты. Ира, сделай, пожалуйста, потише телевизор. Я тебе вот что хотела сказать. Нет, ты выслушай меня. Ну, выслушай, в конце концов. Ты так же не делай. Алло. Ну, хорош. Ну, что? Ну, иду. Чего ты раззвонилась? О, ты дома? Ты что, не видишь? А что ты такая голая? Спать ложусь. Чего? Да ладно, нагулялась невеста. Ну, а что ж, думала мне на стуле сидеть до смерти ждать? Подай-ка серую юбку, пожалуйста. На. Ира! Эту передачу вообще нельзя смотреть, тем более детям. Я выброшу этот телевизор в конце концов. Иди к себе в комнату, пожалуйста, и убери там. Пожалуйста. Нина толкает Иришку. Стасик приходил? Приходил. За что ты его ударила? Да ну его. Кого? Стасика, я тебя просила об этом. А меня не надо просить. Я сама все вижу. Что ты видишь? Что ты видишь-то? Что ты понимаешь в наших делах? О, Господи, да куда уж тут понять в ваших делах? Ты знаешь что, мамочка, у тебя своя жизнь, у нас своя. И нечего тут наводить свои порядки. И руки распускать тоже не надо. А если бы он тебе сдачи дал? Кто? Этот? Что это такое, этот? Это что еще за этот? Этот, между прочим, мой муж. И отец моего ребенка. А чего же это отец твоего ребенка дома не живет? А это наше дело личное, мамочка. Тебя это касается, личное. Нина что-то взбивает в чашке. Я тут с утра до вечера, как рыба об лед, я слушаю. Да знаю я. Я звонила, да. Музыка играет, кобра дома. Семейное счастье, спасибо всем. Пока. Как рыба об лед, с утра до вечера, с утра до вечера. Ира, прекрати, наконец, это безобразие. Что это такое? Куда ты опять делась? Заглядывает под кровать в зале. Чтобы в доме все было, чтобы все было как у людей. Чтобы одеть было что? Чтобы было что на стол поставить и шкаф повесить. Да что там? Из кожи вон лезу. Вот то-то я и вижу, что ты уже вся вылезла. Ты посмотри, на кого ты похожа, кукла американская. Да если тебя умыть, сама знаешь, что получится. Да что ты в этом понимаешь? Понимаю. И понимаю, почему ты мажешься. Ну, ты как хотела. На балконе. Ты хочешь, чтобы я как ты? Чтобы я всех разогнала и одна осталась, да? Да ты можешь жить одна. Тебе вообще никто никогда не был нужен. Никто и никогда. Неправда это. Да не правда. Правда, Ира. Иришка в зале. Правда. Правильно, что отец от тебя сбежал. Правильно. Я тебе сказала, выключи сейчас эту музыку. Прячется в шкаф. Потому что тебе всегда надо, чтобы все было только по-твоему. Только по-твоему. Ты как паршивая дрянь тут. И больше ни почему. Нина у шкафа. Кто это тебе сказал, что отец от меня сбежал? Кто-кто? Ира, прекрати свои дурацкие шутки, наконец. Дай мне спокойно поговорить, бабушка, один раз. Иришка выбегает в маске волка. Танк, мама, ты же танк. Ты только давишь, крушишь, ломаешь. Суешься, куда тебя не просят. Тебе помолчать надо, ты обязательно встрянешь. Я всегда правду говорю. Да кому она, твоя правда, нужна? Правда. Один уже от твоей правды сбежал. Он не сбежал. Я его сама выгнала. Любила больше жизни и выгнала. А как ты думала, чтоб я жила с таким балабутом? Выходят на балкон. Черти где шалается всю ночь, летчик-фронтовик, а потом приходит, является. То трактор у них застрял в болоте, вытаскивали, а от самого женскими духами пахнет. А еще потом слезу пустит. Марусенька дорогая, путеводная ты моя звездочка. Баян растянет, бабы ходят, вздыхают. Вовчик, Вовчик, а Вовчик козырем, козырем. А уж как поддавать начал, все. Этого я терпеть не могла. А должна была терпеть, мамочка, должна была. И врать. Да, и врать, и врать. Да ты что говоришь, дочка, опомнись. Врать лучше. Да лучше, представь себе лучше. А кому она нужна, твоя правда? Зачем она? Какая правда? Что мне 30, а я на 35 выгляжу? Чтобы в институт поступила и зубрила с утра до вечера только для того, чтобы за этой деревню удрать. Нина на кухне. Что работу свою ненавижу. Мужа не люблю. Вот она правда. Зачем она мне нужна? А что тебе хорошего с твоей правдой? Что ты от нее имела? Ничего. Одна. Свободная, гордая, независимая, одинокая. Ты хоть понимаешь, что одинокая женщина – это неприлично? Неприлично! Мария собирает чемодан. А, ну правильно. Не врать, не дергаться, не вешаться первому встречному на шею – это неприлично. А Гена при живом муже – это прилично, да? Какой Гена? Крокодил Гена! Чебурашку смотрела? При чем тут крокодил? Успокойся, крокодил вообще к жене вернулся. А, значит, Гена лопнул. Теперь люди добрые, караул, давайте Тарсика обратно. Да что? Да что ты? Что ты? Что ты говоришь-то? Я что говорю? Что ты в этом понимаешь? Я что ты понимаешь? Я просто хочу, чтобы у моего ребенка был отец. Нина. Чтобы он рос нормальный. Выбрасывает. В здоровой обстановке. Омлет. Чтобы его не постигла моя участь. В мусорку. А ты что думала? Да что можно сделать руками? Все поправить. Мордобой тут устроила. Ира, когда это все в конце концов прекратится? Выкидывает из сковороду. Когда это все кончится? Я тебя как человека я прошу тебя, Ира, неужели ты не видишь, что со мной происходит? Иришка с отрешенным лицом танцует в маминой одежде. Увидев, как бабушка уходит из квартиры, на мгновение замирает. Смотря в лицо дочери, Нина пятится на кухню. Подмигнув, Иришка посылает матери воздушный поцелуй. Надев очки, Нина отрешенно поворачивается к открытому окну. Ветер колышет тюлевую занавеску. По небу летит маленькая яркая точка. Точка увеличивается. Это снижающийся пассажирский самолет. Темнело. Внимание, на вокзале. Поезд 29-й скорой Балта-Синельникова. Прибытие в 22 часа. По залу ожидания бежит Ляпин. Вчера. Подбегает к женщине с такой же, как у Марии, прической. 35 минут. Завтра. Повторяю. Прижав руку к груди, отступает назад, оглядывается. Подбегает к окну. Мария на перроне. На ней желтая куртка, на голове полупрозрачная косынка. Грустные глаза опущены. Сильно вздрагивает. Это я вам говорю, что вы за человек. Я звоню вашей дочке, она говорит, уехала. Куда, неизвестно. Я на один вокзал, на другой вокзал. Вас нигде нету. Одна, ночью, на вокзале. Ну, мало ли что может случиться. Да я была в гостинице, там сказали, нету места. Ну, так они всем говорят, нету места. Ну, что ж такого, надо... Ляпин пробует. Надо поп... Сейчас, Мария. Вылезти в окно. Стойте на месте и никуда не исчезайте. Слышите? Никуда. Не получается. Хорошо. Мария улыбается. Хорошо, попробую. Кто-то. Да. Вот, на, съешь грушку пока. Мытая, я сейчас. Пробежав по залу, Ляпин возвращается. Решительно вылезает через окно. Спрыгивает с подоконника. Ой, бо! Пошли. Да ну вас прям пошли, не пошли. Знаю, что вы пугаете меня? Поехали, сейчас берем такси и прямо в гостиницу. Уходят по перрону. Не увидев их, в зал ожидания вбегает Нина. Киян! Женщина с самоучителем карате. Нет, что-то не так. Римма Васильевна? Иду. Фойе. Грузный швейцар в форменной фуражке широко разводит руки. Пропуск. Мимо проходит мужчина. Убрав самоучитель, женщина садится за стойку. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы понимаете, какое положение? У нас одна женщина. Мест нет. Нет, я понимаю, но ей буквально на одну ночь. Мест нет и не будет. Спасибо. Пожалуйста. Пропуск. Говоря с Ляпиным, женщина выполняет руками движение блоков карате. На часах полутемного фойе 3:35. Швейцар спит на раскладушке. В фойе сидит женщина с грудным ребенком. Чуть поодаль пожилой мужчина с бородой. Полтора года каждое утро цветы ей носили. Один из ребят из художественного кружка. Я рисовал хорошо. Говорил, что у меня способности. Но это не важно. Я ребят сагитировал. Мы ее матери за ночь весь огород. Ляпин и Мария у пальмы в катке. Да. А она все не соглашалась. Замуж за меня выходила, не соглашалась. И вот один раз идем как-то вечером из кино, а там у нас там море. Нет, больше даже. Там такая протока и такой затон. Ну, это не важно. Я залез на парапет и говорю ей, или давай выходи за меня замуж, или до свидания. Ну и что, прыгнул? Нет. Испугался? Нет, она согласилась. А если бы не согласилась, прыгнул бы? Конечно. Я люблю ее. Ну вот, уже день был назначен, когда мы должны пойти в ЗАГС расписаться. В этот день я проснулся рано, места себе не находил. Думаю, пойду прощусь с друзьями. У меня друзья-рыбаки в этот день в море уходили. Я пришел, значит, они меня еще спрашивают, а что ты гуляешь? А я говорю, первый день отпуска. Ну вот, сидим, значит, а я никому про свадьбу не говорил. Сглазить просто боялся. Ну, значит, сидим в коврике, значит, там кораблик покачивает, тары-бары, слово за слово. Ну, значит, время идет, а я все время на часы смотрю. Значит, час прошел, другой, третий, и вот остается 40 минут. Как раз я рассчитал зайти домой, переодеться и в ЗАГС. Ну, говорю, ребята, я пошел. А они смеются. Куда пошел? Я говорю, надо. Они говорят, ну, давай. А сами смеются. И дальше, как в песне. На палубу вышел, и сердце больше не билось. Уже часа два, как мы в открытом море, ни берегов, ничего. Ой, боже мой. Ляпин тяжело дышит. А как же дальше? Лицо подрагивает. А потом три пути находил на сейлере, потом техникум, так вот к рыбацкому делу и прибился. Ну, художество забросил. Ну, правильно. А то был бы какой-нибудь художник Ляпин, абстракционист проклятый. На столике две кофейные чашки. Вообще-то, Юрий Николаевич, в наше время одинокий мужчина, ведь это неприлично. Почему? Уже сколько лет одна и ничего. Мария вытирает слезу. И одинокая женщина тоже неприлично. Неприлично. Шли бы вы спать. Все-таки у вас есть номер, койка. Слушайте, сидите спокойно. Я об этом больше ничего слышать не хочу. Слышите? Ляпин бьет портфелем об пол, кладет на него ноги. Господи, а чего вы все с собой носите? А я всегда все с собой ношу. Вы знаете, когда я в командировках, мне всегда снится один и тот же сон, страшный. Как будто я возвращаюсь из главка в гостиницу, а меня выселили, и в номере моем полно иностранцев, а портфеля нигде нет, а там вся отчетность, документация. Глаза Ляпина закрываются. Мария у телефона. Девушка, мне нужно адрес найти человека. Коновалов Владимир Иванович, 25-го года рождения. Мария перед деревянной дверью. Андрей, иди домой, детка, давай скорее переодеться надо. Давай. Дверь на уровне второго этажа. Мария спускается по деревянной лестнице. Женщина, вы кого ищете? Что? Я же мама. Зовут Коновалов Владимир Иванович, вы не знаете, где он? Квадратный двор среди деревянных многоэтажных бараков. Мария садится на стул у лестницы. В центре двора большое дерево. На веревочных качелях качается ребенок лет 6. По длинной подворотне идет худой мужчина. Темные волосы и усы с проседью. Его движения резкие и суетливые. В руке авоська с бутылками кефира и бубликами. Поднимается по лестнице. Встав, Мария смотрит ему вслед, прижимает руки к груди. Мужчина наклоняется к коврику перед дверью. Здравствуй, волчик. Часто моргая и щурясь, Вовчик смотрит на Марию. Ух ты мой. Придерживаясь за перила, опускается на ступеньки. Маруська. Ты что же, Маруська, специально ко мне приехала, что ли? Да нет. Я тут заехала дочку проведать, Нину. Вот пришла узнать, как ты тут живешь. Хорошо, Маруся. Я же все время болею, Маруся. У меня же все время вторую неделю бюллетень. Бог ты мой. У меня же ведь бронхит, Маруся, буквально хронический. Понимаешь, этот самый, как его, люмбага. Что? Ну, люмбага, она вроде радикулита, но только опаснее, Маруся. Ну, бог ты мой, ну а ты-то как не болеешь, Маруся, не хвораешь, нет? Ну да, да, да, конечно, что-то же все время на природе какая-то болезнь может быть у вас. Ну, а ты живешь, Маруся, все по-прежнему там, в Батурине, да? Батурине, ну да. Бог ты мой, ну, правильно. Ну, ты залезь, Маруся, что же это я тебе... Значит, ты у Неки была, да? Ну и как она, Маруся, вот честно, Маруся, она здорова, не хворает, Маруся? Нет, не болеет. А я, Марусь. Вовчик поднимается. Хвораюсь, я говорю, сейчас рентген делал, Марусь. Машет рукой. Наскрозь, Марусь, больной. О, слышишь, свистел. А ты один живешь, что ли? Один, Марусь, с кем же? Ух ты, господи. Мария вытирает слезу. Сейчас, погоди, Марусь, я сейчас эту микстуру выпью и приду. Ух ты, господи, откуда она взялась-то? Мария села на край кровати у стола во дворе. Мужчина заносит сено в гараж. Я там, Марусь, чайник поставил. Ты пока вот сладенькую поешь. Мария гладит голову Вовчика. Может, яблочко хочешь? Вовчик. Тот целует ее руку. Держи. Дает яблоко из коробки. Ну, рассказывай, Марусь. Ты все там живешь-то? Там. Ну да. Ну, работаешь? Ну, а как же? Да, да. Мужа есть. Угу. Кто он? Вовчик на табурете. Да там один. Ты не знаешь, инженер главный. Главный инженер, бог мой. Главный инженер чего? Рыбзавода. Рыбзавода, это хорошо. Поздравляю, Маруся, поздравляю, поздравляю. Ну, у меня тоже, Маруся, как говорится, жизнь буквально сложилась. Занимаю ответственный финансовый пост. Вот оклад, Маруся, хороший. Ковер купил. За мотоциклом в очереди стою, Маруся. Вот буквально сейчас в Крым съезжу по путевке подлечиться. Так ты один живешь, без семьи? У меня же два сына, Марусь. Золотые ребята. Здоровая, Марусь. Не болеют никогда. В общем, Марусь, жизнь, как говорится, Марусь, сложилась. Жаловаться грех. Грех жаловаться, Марусь. Один уже служил, женился. Второй буквально сейчас вот в армию пойдет. Так ты тут-то один живешь? Опять 25. Ну, один, Марусь. Ну, у меня же работа ответственная. Мне же тишина нужна буквально днем и ночью. О! У меня же, Маруся, дом полный чаша. У меня же все есть. Грамоты, ценные подарки. Погоди сейчас, Маруся, погоди. Во, Маруся, акварель. Выносит картину шарж. Инна! Инна, вас Инна! К телефону, Прага! Инна, к телефону, Прага! Прага! Инна Николаевна, у вас за граница? Иду, иду, иду, иду. Инночка, скорее, Прага! Женщина в развивающемся розовом халате. Сбегает по деревянным ступеням с третьего этажа. Телефон выставлен в форточку первого этажа. Прага! Прага! А! Добрый день, Йозеф! Добрый день, Йозеф! Вы, Марусь! Вовчик на рукавниках со счетами и стопкой книг. Сколько работы накопилось, Марусь? Садится за стол. Мне же работать буквально некогда, Марусь, я же все время хвораю. Достает мундштук и папиросы. Все время, я, ты же знаешь, я же две недели бюллетеню. Ты-то как, не хвораешь? Ну да, что тебе-то болит? Ты же целый день там на воздухе торчишь. Закуривает. А я, Маруся, все время хворею. Вот мне выйти некуда буквально в магазин, даже хлеба купить не могу буквально. Соседа попрошу, принеси, Вась. Варелик! Погоди, варелик! Погоди! Проходят мужчина и женщина в мотокостюмах. Здравствуй, здравствуй, варелик, здравствуй! А, Коновала! Здравствуй, Золечка, здравствуй! Слушай, Варелик, ты не обижайся, но ты в этой одежде на Фантомаса похож. Похмелился. Чш-чш, Варелик, неудобно, у меня женщина. Ага. Слушай, Варелик, я же тебе рубль должен. Погоди. Прощай. Погоди, Варелик. Навала. Маруся, Маруся, дай скорее рубль. Погоди, Варелик. Маруся, ну давай скорее рубль. Ты уйдешь, Варелик, Маруся. Варелик, спасибо, Марусенька. Варелик. Вовчик несет монету в вытянутой руке. Дарю, Коновалов. И дочку возьми. Да, не надо. Спасибо большое тебе, Варелик, за твою доброту. Пожалуйста. Большое-большое спасибо, Варелик. У Марии влажные глаза. Ты постой, постой, красавица моя. Маруся, милая, ты же моя тыща. Погоди минутку. Поцеловав Марию в щеку, бежит в дом. Выходит с гармонией. Thank you. Жалко мне тебя, Володя. Правда, жалко. Опершись спиной о стол, Вовчик развалился на табурете. Бог я мой. А меня, Марусь, жалеть, Марусь, не надо. Ты лучше, Марусь... Перейдя к лестнице, плюхается на ступеньки. Своего главного инженера рыбного завода, Марусь, пожалей. Понятно тебе? У вас там, наверное, в семье-то всю неделю рыбный день. А у нас, Марусь, в квартире газ. Ну что ты городишь, Володя? Бог ты мой, жена рыбного инженера. Какое счастье! Очки Вовчика перевязаны изолентой. Да не в этом дело, дорогая ты моя Маруся. Я ведь тоже был и главным Марусей старшим. А теперь я, Маруся, просто рядовой бухгалтер РСУ номер 7. И я счастлив, Маруся, потому что я ни от кого не завишу, Маруся. Хочу шляпу натягиваю до самых бровей, а хочу перед кем-то снимаю, перед кем нужно. Понятно, Маруся? А через 3 года, Маруся, я буду на пенсию. Приеду к тебе в Батурино, в деревню, на мотоцикле. Ты меня вообще, Маруся, не узнаешь. А что ж ты раньше не собрался? Раньше, Марусь, я не мог, Марусь. А с кем бы я мать больную, Марусь, оставил? Уж сколько лет прошло, как мы схоронили ее. Она тебя, Марусь, любила. И я любила тоже тетю Дашу. И Вовчик, и тебя любила. Вовчик вставляет в рот мундштук. Так вот, Марусь. В нем недокуренная папироса. Жаль, Марусь, найдет себе другого. Закуривает. Сняв очки тыльной стороной ладони, вытирает слезы. Надевает очки. А мать Маруся, сыночек, никогда. Делает короткие затяжки так и не раскурившейся папиросы. Не надо плакать. Как же Марусе плакать, Марусь? Того, что имеем, Марусь, не храним. А вот в деревню плачем. Чего ж теперь плакать-то? Приехал бы в деревню. Ты что, мне чужой? Отдохнул бы. Какая, Марусь, деревня? Вот ты думаешь, что ты говоришь, Маруся? Мне же на работу идти надо, Марусь. Министерство, а ты, блядь, деревню. Деревня. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Погоди, Марусь, я сейчас приду. Вовчик в небольшой комнате. На столе пустые винные бутылки. Взяв портфель, надевает темные очки. Из гаража выезжают 2 мотоциклиста. Нарезают круги по двору, Вовчик бегает за ними. Жители бараков с недовольными лицами захлопывают форточки и задергивают шторы. Проехав по трамплину, мотоциклисты уезжают. Вовчик машет им вслед вязаной кепкой. Покачиваясь, опускается на детские качели. К нему один за другим подбегают щенки разных пород и расцветок, лижут его руки. Одинокая бродит гармонь. только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Молодые люди на балконе. Один сидит на табуретке, у него длинные волосы, на плечах простыня. Перед ним парень с ножницами. Куда пошел? Куда пошел? И куда пошел? Давай возвращайся. Подожди, слушай. Он уверен, между прочим. Я тебя все равно поймаю. Подождите меня. Парень с длинными волосами проходит через комнату. Там накрывают на стол. Открывает дверь в прихожей. Люба Коновалова здесь живет? Тут. Мария входит. А где? Ну, вон, ее комната. А что? У парня веселые карие глаза, мальчишеские усики. Мария решительно проходит в комнату. А где она? Ну, так ее дома нет. Ну-ка, пойди сюда. Так. На стене коридора велосипед. Тебя как зовут? Кирилл. Парень на бегу крутит его колесо. Гуляете. Ага. Собираемся. Так. А вы кто? Кто-кто? Конь в пальто. А мы тебя ждем. Закрой дверь. Изжевала Сара. Давай, закрывай. Эш, отрастил патлы, Кирилл Владимирович. А вы присаживайтесь. В комнате портновский манекен. Нахальные же какие. Мария садится в кресло. Ты когда последний раз отца видел? А, вот оно что. А вы кто такая? Неважно, родственница. Вы что с человеком делаете? Сами-то вон как живете, а он... Поднимается. Больной весь насквозь. Пьет всякую гадость. Ведь он же тебе отец, а я и муж. Хлопает по манекену. Ну как это на свете люди живут, сердца никакого нету? Да вам тут всем наплевать друг на дружку. Наплевать и все. Ну а как же? Живет человек, слава тебе, Господи, умер, еще лучше. Да ведь вам тут что? Музыка, волосы, такси, здрасте, мордасти и все. А то, что отцу родному не на что даже на работу доехать, что он загибается в конец, вам тут все равно. Подожди, ты что? Уйдите. Кирилл глубоко дышит, глаза блестят. Что, я не права скажешь? Чего молчишь? А? Что с тобой? Ой, Бог! Мария задевает жестяную банку, та падает. Из нее на потертый паркет выкатываются пуговицы. Медленно опустившись, Кирилл их собирает. Мария садится на пол. Послушай, Кирилл. Что? Помогает собирать пуговицы. Да я знаю. С пьющим человеком жить тяжело. Ты понимаешь, я просто была у него сегодня. И так его стало жалко прямо до слез. А тут еще дома. Представляешь, муж от дочки ушел, а там внучка маленькая. Ну вот я хотела поправить. И взяла его... Ткнула кулаком прямо по лбу. Еще хуже наделала. Теперь надо вроде найти и извиниться. У вас сегодня праздник? Да нет, я завтра в армию ухожу. А вы все-таки кто? Мария Коновалова, деревня Батурина, улица Красина, дом 6. Кирилл улыбается. Мария стоит у дерева. За дорогой высокое круглое здание с большими окнами. Перебегает дорогу. Из здания выходит Тасик. Тасик! Нервно переступает с ноги на ногу. Подожди, Тасик, мне нужно с тобой поговорить. Я прошу вас, Марь Васильевна, оставьте меня, подожди, пожалуйста, в покое. Нет. И не называйте Тасик, меня этим. Ну ты же молодой именем. Человек, ты же меня понимаешь. Меня зовут Станислав. Да, ну я была не права. Да, вы я действительно неправы. Была не права. Все мы уже Тасик, выяснили подожди. И ставили все точки над «и». Подожди, я тебе говорю. Оставьте, пожалуйста, девушка. Меня. Оставьте, ну вы хоть ему скажите, девушка. Девушку в покое Тасик, тоже. Ты пойми, получилось так нехорошо. Я ничего не и хочу мы понимать. И мы с Ниной из-за этого поругались. Это понимаешь, это ли? Ваше... Девушка, вы как-то найдете, ничего не понимаете. Тасик с девушкой в первом вагоне трамвая. Обернувшись, испуганно вздрагивает. Во втором вагоне Мария. Тасик с девушкой выходят. Мария следует за ними. Держа под локоть, Тасик проводит испуганно съежившуюся девушку через стеклянные двери. Вбегая следом, Мария сначала толкает запертую створку. Полный низкий мужчина в ливрее. Здравствуйте. Свечка. Отдает честь. А чего у вас тут ресторан? И еще раз. Ага. Мария бежит в зал. Мужчина вертит пальцем у виска. И в конце, пожалуйста, два кофе. Ну, черные, разумеется. У нас других нет. Ну зачем ты здесь сел? Ступай. Степенный седой мужчина. Добрый день. Приветствует Марию. На нем черный костюм и бабочка. Мария опускается за столик. Здравствуйте. Станислав Павлович, давайте уйдем отсюда. Преследуйте. Ну, Тасик, ну что ты такое говоришь? Ведь я не чужой человек тебе. Послушай, что я тебе хочу сказать. Хотите неприятностей? Тасик. Сейчас вы их получите. Официант. Тасик. Официант. Послушай. Сюда, Карли. Официант. Официант! Прости. Высокие и низкие официанты. Высокий входит в зал. У него длинные усы, короткие волосы с проседью, полутемные очки. Здравствуйте. Слушаю вас. Официант. Да? Вот эта женщина. Официант, в общем, мы пришли отдыхать, а вот эта женщина, она ненормальная. Я убедительно прошу вас, уведите ее отсюда. Чеканутая. Тасик, ну зачем тебе это надо? Официант, я вас убедительно прошу. Может быть, мы действительно пересядем вот за тот вот столик? Вам там будет удобно. Ой, боже, откуда ж ты взялся такой красавец? Я тут живу недалеко. Иди, занимайся своим делом. А я вот своим делом и занимаюсь как раз. Я с Тасиком хочу сидеть. А вот он, видимо, не хочет. Он хоть и немножечко уже с дамой. Вот ой, именно. Боже. Пересядем давайте. Пойдем, голубок. Вот и хорошо. Что будем кушать? Попить чего-нибудь холодненького. Кухня. Содержание предыдущих серий. В городок Клойстерген навестить дядю Джаспера и свою невесту Розу приезжает Эдвин. Работает телевизор. Вскоре в Клойстергене появляются брат и сестра Ландлесы. Елена. Официанты разных возрастов. И это обстоятельство служит причиной. Саш, мне с тобой посоветоваться. Я сыну музыкальную школу вчера дал. Говорят, скрипку надо купить, какую, не знаю. Бери, продевают. Хороший скрип. Курят Мальборо. Сейчас запишу, спасибо. На поварах полуметровые колпаки. Эдвин впервые ожидаемой свадьбы получает кольцо покойной матери Розы от ее опекуна Грюджиуса. Павел Тимофеевич, помнил. Роза и Эдвин решают нарушить волю своих покойных родителей и остаться просто друзья. Здесь суп вытекает, там суп вытекает. Внезапно жителей Клойстергема ошеломляет страшная весть об исчезновении Эдвина Друда. Джаспер обвиняет в убийстве Невилла. Низкий официант сменяет тапочки на ботинки с 10-сантиметровыми каблуками, заносит в зал поднос. За окнами стемнело. Тасик, Тасик, послушай, что я тебе скажу. Пойдем домой. Дома борщи наварила, и студень, и вареники с вишней, венцо домашнее. Ну что ты тут сидишь, как каторжник, казенная ешь? Ты же взрослый мужик, у тебя уже он лысый на голове. Ой, боже мой. Желтый напиток. А что это ты мне принес? Я цветное не пью. Это Гамлет, фирменный напиток. В зал входит полный мужчина. Его встречает девушка в фате и молодой человек с рукой в гипсе. Поцеловавшись, полные невесты и жених с гипсом бегут на танцпол. Пританцовывая, за ними идут гости. Невеста надевает свою шляпу на жениха, полный мужчина садится на место пианиста. Тасик, ну хочешь я при всех извинюсь перед тобой, а? Тасик? Ну, не... Тасик, хочешь? Мария гладит Тасика по голове. Сидящая рядом с ним девушка склонилась к тарелке с супом. Танцующий старик приставил слуховой аппарат к саксофону музыканта. Мария стоит на стуле. Ну, доволен теперь? А? У выхода из кухни собрались официанты и повара. Тасик, Мария садится перед Тасиком. А? Пойдем, Лара. Забери первое. Взяв графин, Тасик пересаживается за соседний столик. Сгорбившись, Лара следует за ним. Тасик! Я никакой вам не Тасик, а Станислав Павлович. Кушай, Лара. Мария задумчиво поводит глазами. Подойдя, тяжело опускает руку на плечо Тасика. Он сильно вздрагивает. Пойдем танцевать, Станислав Павлович. Отойдите от нас, пожалуйста. Пойдем, пойдем, потанцуем. Ой, боже. Берет Тасика за ухо. Кушайте пока, девушка. Станислав Павлович, я боюсь. Идите, пожалуйста, с ней. Мария в центре танцпола. Э, комсомольцы! А ну-ка дайте станцевать приезжему человеку! Девчата, подвиньтесь! Ты права. Тасик выливает в рот остатки янтарно-коричневой жидкости из графина. Постучав себя в грудь, откусывает от ломтя черного хлеба. Поднимается. Мария в центре образованного посетителями круга. Она проходит по нему, уперев руки в бока. Покачав бедрами, вытягивает руки в сторону подходящего Тасика. Махая руками, поочередно выбрасывает в стороны то правую, то левую ногу. Давай! Мария взмахивает рукой. Перед глазами Тасика встает момент, когда он получил удар по лбу. Выйдя в центр круга, Тасик с ожесточением танцует, приседая и выбрасывая в стороны руки и ноги. Плавно покачивая руками, Мария ходит вокруг него. Войдя в раз, Тасик двигается активно. Семеня на месте, высоко вскидывает колени. Ускорившись, Мария быстро идет по кругу, покачивая плечами и приподнимая локти. Наклонившись вперед, Тасик танцует перед ней вплотную, одновременно хлопает над головой. Потише, потише, потише. Никогда. Потише, Тасик. Танцевать, теща. Сняв пиджак, Тасик набрасывает его на загипсованную руку жениха. На Тасике поло с олимпийским мишкой на спине. Давай, давай, веселей! У Лары округлились глаза. Она плачет. Тасик сует купюру в саксофон. Останавливаться и быстрее! Так! Танцевать, теща! Танцевать! На его лице оскал. Тасик, успокойся, Тасик! Ожесточенно вихляет ногами. Потише, ты что? Мария пятится. Мария выходит с танцпола. Спокой нам только снится! Тасик машет ей вслед рукой. И вы не думайте! По его лицу и шее струится пот. Вы что думаете? У меня тоже есть своя синяя птица! Мария берет сумочку, а Тасик микрофон. И свой журавль, племя! Надевая на ходу жакет, Мария направляется к выходу. На своем веку красавице и куку счастливому клерку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не расшипнем. Мерси, Баку! Боимся вместе! Пора, пора, пора, радуемся на своем веку красавице и куку счастливому клерку. Тасик пляшет на сцене в шляпе невесты. Спасибо. До До свидания. Мария у дверей. До свидания. Натыкается на стеклянную створку. Открывает ее. Медленно выходит. Потрогав, открывает вторую дверь. Светает. Мария сидит на невысоком парапете смотровой площадки. По дороге проносятся темно-зеленые грузовики с тентами. В кузовах сидят молодые парни в военной форме. У берега широкой реки покачивается лодка. Вдали за сизой дымкой плывет танкер. Раннее утро. Ляпин на скамейке в прозрачном дождевике. Эй, гражданин с усами! О, здравствуйте! А я уже без усов. Вот, сбрил. А зачем? Ну как же, вам же не нравилось, ну? Ну, не нравилось. Незаметно. Вот, видите? А так лучше. Ну ничего, ботал он всю жизнь без усов. А бабы по нем сохнут. Нет, ничего, только с непривычки губе прохладно. А что случилось? Да, вот вам ключ. 615-й, 6-й этаж, вещи уже там. А что случилось? Спасибо. А я это... Вашей дочке звонил. Она с ума сходит. Ну, я решил, что вы не придете. Дочь, что случилось? Вы понимаете, я решила вернуться к мужу. Лоб Ляпина пересекает вертикальная складка. Кому? Глаза блестят. К мужу. А вы что, его видели, да? Видела. Ну и что? Ну что, плохо. Работает неизвестно где. Выпивает. Да домой повезу его. Знаете, как говорится, где родился, там и сгодился. Ага. Да-да. Ну, правильно. Смахивает слезу. Да, правильно. А это... Но ведь столько лет... Ну, это, конечно, не главное. А как же... Ну, это не важно. Не спи, рыбак, проспишь путину. Ляпин бежит к скамейке. Ну? Посылает воздушный поцелуй. Как говорила ваша внучка? Счастливо. О, не туда. Быстро уходит. Тяжело дыша, Мария машет ему вслед. На здании кинотеатра растяжка. Москва слезам не верит. Может, хоть чемоданы помогу занести? Да нет, не надо. Нет, я просто потому, что сейчас тронется. Отправиться через 3 минуты с первого пути. Просим пассажиров... Мам, слышишь? Слышу, слышу. Надеюсь, ты на меня не сердишься? Да нет, дочка, что там сердиться? Всякое бывает. Может, в вагон войдем? Холодно. Действительно, ты езжай. Я тут сама. А, здравствуйте. Опять вместе? Очень рад. Я вас вспоминал. Здравствуйте. Это Нина, дочка моя. Очень приятно. Пойдем. Молодцы твои ребята. Объяви им благодарность и дай отдохнуть пару дней. Хорошо. Женщина, вы едете или нет? Едем, едем. Мам, садись. Да иди опоздаешь на работу, я ж тебе сказала. На часах 6:54. Ну ладно. Нина целует маму в щеку. Пока. Отойдя, быстро возвращается. Ну не придет он, понимаешь? Ты не придет. Мне этот твой Лялин, Лямин этот звонил, рассказал мне все. Не придет отец, понимаешь? Не может этого быть. Нин, ты иди. Это тебя не касается. Мам, ну что ты вечно, что ты хочешь всегда как не бывает? Ну чего ты ждешь-то? Я хоть чего-то жду. Мам. Иди. Опоздаешь на работу. Нина уходит. Ее обычно кудрявые волосы собраны в узел. Женщина, ну если вы едете, заходите уже. Мария берется за поклажу. На перроне встречавший генерал-майора военный, он машет удаляющемуся поезду. Мария в пустом зале ожидания. При ней чемодан, спортивная сумка и белое ведро с вложенной в него котомкой. Уборщица трет шваброй блестящий от воды пол. По залу пробегает дворняга. На стене мозаика в духе социалистического реализма. На ней героического вида фигуры ученых, инженеров и рабочих. В зале встречаются два офицера в парадной форме. В руках Марии два билета, она задумчиво на них смотрит. Поднимает взгляд. Двери распахиваются, зал наполняется молодыми людьми. Их сопровождают офицеры. У многих за спинами рюкзаки, у некоторых в руках гитара. Один парень с баяном. У стены зала военный духовой оркестр. На перроне Вовчик. Мария его замечает. Пробирается сквозь толпу. Вовчик в зале. Коротко стриженный парень барабанными палочками играет на фаянсовых тарелках. Парень с густыми волосами, отобрав палочки, обнимает его. Бог ты мой, Маруська, совпадение какая, а? Я ж сегодня сына младшего в армию провожаю, Маруська! Идемте с ними познакомлю, тут я все их жена и он... Ты что? Мария столбенеет, в глазах слезы. На вытянутых руках передают малыша. Над толпой плывет удерживаемый руками стол со стаканами и бутылками. В толпе Нина. замечает вдалеке белую косынку Марии. Вот он, Марусенька, вот он, мой сын! Вот! Кирилл, а ты не постригся! Познакомься с ним, Марусенька! Кирилл снимает кепку с приклеенными локонами. Благослови защитник король для отечества, Маруся! На груди Вовчика две медали. Мария гладит короткие волосы Кирилла. Троекратно целует. Господь с тобой. Служи хорошо. И не сердись на меня. Тетя Марусь, вы заезжайте к отцу. Не забывайте, ладно? В глазах Нина слезы. Мою большую нарися на луга. Поцелуйтесь, поцелуйтесь. Милый. Хорошо, милый. Давайте, милый. Напротив Марии женщина ее возраста. Нина и Иришке. Чтобы лето не кончалось, чтобы оно закончалось. Держа на руках маленькую девочку, Мария многократно целует ее. Опустившись на колени, Нина обнимает Иришку. Девочка моя, моя родная, иди, иди, иди, иди. Девочка моя. Пританцовывая, Вовчик обнимает Марию и женщину ее возраста. Взяв нож, у Марии с усталым лицом идет вдоль края перрона. Нина поднимается. Пробирается через толпу. Одного из парней подбрасывают на руках. Будто не замечая ничего вокруг, Мария проходит мимо. Несколько парней, подпрыгивая, водят хоровод. Группа ребят окружила офицера с планками наград. Мария выходит на свободную часть перрона. На путях поезд дальнего следования, держа за руку Иришку, Нина пробирается сквозь толпу. Мария быстро идет по путям. Мама! Оборачивается. Мама! Мама! Бабушка! Мамочка, подожди! Мама! Ой, доченька! Опустив ношу, крепко обнимает Нину. Их обнимает Иришка, на ее голове подаренная бабушкой вязаная шапка. Давай я помогу. Давай. Да ничего. Ты сумку сама, я сама. Смотри. Ой, мамочка. Я как подумала, что тебя не унижу, так моя хорошая. Испугалась. А? Куда я от вас? Нет, бабушка. Господи. Ты не делай она. Сами поругались, сами будем разбираться. Что и рычали? Ничего, дочка. Что и рычали? Мы свои. Чего там нам еще мы будем расспрашивать? Что еще сказать? На путях остается белое эмалированное ведро. Иришка подбегает к ведру, оглядевшись, забрасывает его в кусты. Бабушка, а тут ведра-то нет. Как же ты теперь уедешь-то, а? Придется остаться. Останешься, бабушка. Иришка театрально осматривается. Ой, что такое? Чего? Что случилось? Что такое, Иришка? Ведра нету, бабушка. Чего? Как? Так, я пришла. Как это нету ведра? Ой, я же меня напугала. Где это ведро? Ой, нет. Ой, я Иришка. Да куда же я? Стоя на путях, бабушка, дочь и внучка активно жестикулируют. За рощей возвышаются белые многоэтажные дома. Автор сценария – Виктор Мережко. Режиссер-постановщик – Никита Михалков. Оператор-постановщик – Павел Лебешев. Композитор Эдуард Артемьев. Звукооператор Валентин Бобровский. Дирижеры Георгий Геронян и Мин Хачатурян. Ансамбль народной музыки под руководством Дмитрия Покровского. Директор картины Зиновий Гризик. В главных ролях Мария Нонна Мордюкова, Нина Светлана Крючкова, Ляпин Андрей Петров. В ролях Вовчин Иван Бортник, Тасик Юрий Богатырев, Иришка Федор Стуков, генерал Всеволод Ларионов, официант Никита Михалков, Лара Лариса Кузнецова, Кирилл Олег Меньшиков. Конец фильма. Тифлокомментирование выполнено филиалом Научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ акционерного общества «Киностудия имени Горького» при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта «ВосФильм».